Что ж, вздохнул мужчина, я приму твой ответ, но, надеюсь, ты не станешь отказываться от приглашения в финале, если останутся места. Сомневаюсь в этом, слишком много желающих попасть в храм Вечного Пути. Согласен, но есть же не только он. Рано или поздно я встречу кого-то из числа высокопоставленных чиновников Империи Вечного Пути. И чтобы стать ее подданным, тебе не обязательно быть достойным воином. Вот как, мило улыбнулась Амелия. Хитро. Хорошо, я подумаю над этим. Кивнув в ответ, Кай наконец переместился к своему двойнику. Правда, тот к этому моменту уже перестал поддерживать иллюзию, напоследок внушив членам группы полное безразличие к нему. Потому-то всем и стало вдруг плевать на то, как их обманул этот фальшивый император. Настоящий облик лже-кайзера оказался довольно-таки необычным. Это был высокий и очень худой гуманоид с серо-синей кожей, вытянутый, словно яйцо, крупной головой, большими полностью черными глазами, круглым шипастым ртом со множеством длинных щупалец вокруг него. У этого существа не было волос, а на месте ушей и носа виднелись лишь небольшие отверстия. Системная надпись над его головой гласила следующее. Раса. Тли. С одной стороны, он походил на представителя одной из множества морских рас, но, с другой, никаких особых признаков подводных обитателей, чешуи, перепончатых пальцев, плавников, жабр, присосок на щупальцах и так далее, у лже-кайзера не было. К тому же Кай знал название более чем тысячи подводных рас, но еще никогда не слышал о неких тли. Отключив абсолютную невидимость, Кай вдруг появился прямо перед медитирующим лже-кайзером. Тот как раз занимался восстановлением души после повреждений, вызванных чрезмерной нагрузкой перед смертью. Пусть техника возрождения и вернула его к жизни, но полностью восстановить перенапряженную оболочку души не могла. Так или иначе, но недостаточно глубоко погрузившийся в медитацию Тли моментально ощутил чье-то присутствие поблизости, как только Кай перестал скрываться. Открыв глаза и узнав человека перед собой, существо резко поклонилось, ударившись лбом о пол. «Большое, большое вам спасибо за то, что не пожалели силы и спасли этого недостойного. Прекрати», — резко ответил Кай, едва не отшатнувшись от неожиданности. Причиной его недовольства стало то, что слова Тли он услышал прямо у себя в голове, что было априори невозможно. Да, это была не духовная связь, а ментальная, через путь разума. Вот только это ничего не меняло. Он, вознесенный, а перед ним, всего лишь мастер семи больших звезд. Последний никак не мог преодолеть ментальные барьеры Кая. Лишь через миг мужчина осознал, что это была отнюдь не техника, а нечто совершенно другое, потому его защита и оказалась бесполезной. Впрочем, это не помешало Каю в мгновение ока проанализировать использованный лже-кайзером способ ментальной связи и разработать для него совершенно новый тип защиты. Что это было? Как ты связался со мной? Прошу простить этого недостойного. Снова ударившись лбом о пол, сказал Тли. На этот раз он общался посредством звука, вот только не через голосовые связки, коих у его расы попросту не было, а с помощью специальной техники, озвучивающей его мысли. Этот недостойный забылся. Раса Тли обладает великими ментальными способностями, позволяющими нам общаться без голоса, проникать в чужие разумы и быть очень умными. Пусть любая сила тела и ограничена мощью искры, но в интеллекте мы не уступаем даже механоидам. Все Тли поголовно мастера разума. Понятно. В таком случае, если я замечу хотя бы малейшую попытку воздействовать на мой разум или чей-то еще без моего разрешения, то ты быстро пожалеешь о том, что вернулся к жизни, предупредил его Кай. Конечно, конечно, этот недостойный более не посмеет использовать силу своего разума без вашего разрешения, господин. Как тебя зовут? Имя этого недостойного – Нокзак. На телепатическом языке Тли, который не всегда переводится системой, это означает «замолчи», – прервал его Кай. Сложно поверить, что настолько болтливое и покорное существо действительно притворялось кровавым тираном-кайзером. «Притворялось мной», – мысленно поморщился мужчина. «Говори только по делу и без лишней болтовни. Если что-то будет нужно, я уточню. Зачем ты здесь, Нокзак? С какой целью притворялся мной? Этот недостойный является старшим менеджером по работе с клиентами корпорации А3. Нокзак прибыл в миры испытаний в командировку с целью отыскать храм Вечного Пути, проверить информацию о наличии высокоуровневых артефактно-инженерных технологий и, при необходимости, предложить сотрудничество с А3. Это личный приказ одного из директоров корпорации. Хех, что? Удивился Кай. В мирах испытаний, а также во многих других ближних мирах любой мастер семи больших звезд был бы владыкой могущественной организации или как минимум приближенным некоего божества, но в Атриже всего лишь старший менеджер, притом явно из тех, кого не жалко, раз послали в миры испытаний, но зато теперь понятно, откуда внутри него божественная сила. К сожалению, этот недостойный прибыл в Беллум всего за несколько часов до начала сценария сбора урожая, поэтому ему пришлось притвориться вами, чтобы поскорее выйти на связь с кем-то из храма Вечного Пути, завершил свой рассказ Нобзак. Откуда вы узнали про храмы нашей технологии? Из памяти тех, кто покинул миры испытаний в течение последних нескольких лет. На тех, кто совершил исход, налагается божественный запрет, возразил Кай. Они не могут говорить или как-то иначе сообщать что-либо о мирах испытаний. Вы, несомненно, правы, господин. Однако запрет слабеет после смерти разумного. Корпорация уже давно выкупает трупы тех, кто бывал в мирах испытаний. Изучая их, наши божества все-таки способны выудить немного информации об этом месте. Так мы и узнали про ваш храм Вечного Пути и его технологии. Понятно, мысленно нахмурился Кай. Внимание со стороны столь могущественной организации ему сильно не нравилось. Попахивало чем-то очень неприятным. И что же Атри может нам предложить? Для начала этот недостойный должен убедиться в достоверности информации о ваших технологиях, а также в том, что они не были украдены у Атри. Это можно проверить по тому, нет ли в них особых конструкций и плетений, характерных исключительно для технологии Атри. Даже если знать об этих особенностях, определить их без особых навыков никак не выйдет, ведь эти элементы также отвечают за функционирование инженерных артефактов, они являются чем-то сторонним. Они разнообразны и складываются в особую систему знаков, понятных лишь директорам корпораций, контролируемым не просто клятвами, а самим эдиктом. Если ваши технологии разработаны самостоятельно, то ничего подобного в них не будет. Максимум – это случайные совпадения в конструкции, которых недостаточно для обвинения. Разве божественный эдикт, заключенный с системой, не запрещает изучать технологии Атри? Вспомнил Кай слова Диуса Йенталоса, узурпировавшего власть в Ордене Чистоты. Это так, господин. Однако в рядах Атри изредка появлялись предатели, что обладали знанием наших технологий. Если они как-то передали их или где-то записали, то нарушением эдикта это не будет. И как же ты собираешься все проверить, если это могут только директора? Прошу простить этого недостойного, но у него нет права разглашать эту информацию. Давить на ног за какая не стал. Он все равно уже и так догадывался, что за проверку ответственен не столько сам Тли, сколько сосуд божественной силы внутри него. Что будет, если наши технологии окажутся принадлежащими Атри? Поинтересовался мужчина. Конечно же, это было не так, но ему все же хотелось услышать ответ. Зависит от степени вашей вовлеченности в кражу технологии Атри. Если храм Вечного Пути напрямую связан с кем-то из предателей корпораций, то организация будет распущена, ее имущество конфисковано, а всем, кто получил знания технологии Атри, потребуется в обязательном порядке пройти добровольную корректировку памяти. Если же храм Вечного Пути напрямую не связан с предателем корпорации, а получил секреты технологии Атри случайным образом из источников, оставленных предателем или еще кем-то, кто каким-то образом получил эту информацию от предателя, то наказание будет менее суровым. Храму Вечного Пути просто придется стать частью корпорации, а все, кто обладает знанием технологий, должны будут дать двойную системную клятву о неразглашении и принять ментальные и духовные закладки, что убьют их в случае внешней попытки добыть информацию. Также им придется работать на Атри до тех пор, пока они не решат пройти добровольную коррекцию памяти. Интересно, я ожидал чего-то вроде полного истребления всех, кто узнал секрет ваших технологий. Это слишком непрактично, господин. Атри не станет так легко разбрасываться возможными ресурсами. Уничтожение возможно лишь в случае сопротивления. Вот как, есть ли другие организации, владеющие секретом инженерных технологий? Есть несколько относительно небольших, но все они так или иначе сотрудничают с Атри. Что ж, так что же конкретно может предложить нам твоя корпорация? Корпорация Атри не является собственностью этого недостойного, возразил ослепленный преданностью Нобзак. В первую очередь, конечно же, мы можем предложить продать нам храм Вечного Пути, если его технологии будут хоть сколь-нибудь интересны корпорации. Покупка возможна за уникальные ресурсы, солнечные кристаллы, основную валюту мира небожителей, кредиты или акции корпорации. «Исключено», – без раздумий ответил Кай. «О продаже храма и речи быть не может. Понимаю вас, господин. Не сердитесь на этого недостойного». Но Гзак лишь озвучил один из вариантов, но есть и другие. «Атрий может предложить храму Вечного Пути сделку по продаже интересующих нас технологий с полной передачей прав на них. За вами сохранится возможность изготавливать эти технологии, но только для личного пользования, а не продажи. Еще варианты», – изогнул Кай бровь. «Вы можете продать не право на технологию, а лишь лицензию на нее, позволяющую корпорации за определенный процент выплат создавать и распространять ваш товар, либо же и вовсе стать поставщиком АТРИ, если способны удовлетворить наши запросы. Еще мы можем проинвестировать в храм Вечного Пути, если вам будет это интересно, либо же создать совместное предприятие с ресурсами АТРИ и учеными храма Вечного Пути. Также возможен технологический обмен. Вариантов сотрудничества существует немало, и Нокзак с радостью предоставит вам весь их перечень, как только убедится в законности ваших технологий. А если я откажусь от всего, вы можете так поступить», — сглотнул Нокзак. «Но поскольку этот недостойный крайне благодарен вам за спасение его жизни, то он даст вам совет: не делайте этого. Так или иначе, но корпорация АТРИ всегда», — подчеркнул он интонацией, — «получает желаемое. Это лишь вопрос времени и ресурсов. Не злитесь на этого недостойного». Его слова были не угрозой или чем-то в этом роде, а всего лишь благодарственным советом. У АТРИ уже давно нет равных конкурентов, а ее власть в галактике мира небожителей и далеко за ее пределами неоспорима. «Я учту это», — спокойно кивнул Кай. «Хорошо, мы еще вернемся к этому разговору. Мне нужно многое обдумать, да и рано пока что обсуждать такие вещи, поскольку мы еще даже не дошли до финала великой дороги претендентов и не выбрались из миров испытаний». «Конечно, конечно, господин, вы абсолютно правы. Этот недостойный будет покорно ждать возможности подробнее все обсудить. Правда, не могли бы вы пригласить Нокзака в храм Вечного Пути ради выживания?» «Пригласить тебя? Я подумаю над этим», — слегка усмехнулся Кай, смерив Нокзака тяжелым взглядом и заставив его побледнеть. «До финала великой дороги претендентов еще есть время. Докажи свою пользу. Ах да, и не забудь после конца этого этапа купить очиститель личного профиля. Хватит вводить всех в заблуждение моим именем. У тебя же достаточно Ари». «Так точно, господин». Глава 21. Третий этап. Что ж, второй этап завершен. Половина всей дороги уже позади. Но и вас осталось меньше. Всего треть от изначального числа. Посмотрим, сколько выживет в третьем этапе. К счастью для элементалистов, им туда попасть не суждено, и они отправляются в стазис к смертным и заклинателям. Скоро вы будете перенесены в новые локации вместе с оставшимися членами ваших групп, но сперва предлагаю воспользоваться великими алтарями и потратить кровно заработанные Ари. На это вам дается 15 минут. Проигнорировав прогремевший голос, Кай сразу же направился к великому алтарю, как только вновь очутился посреди бескрайнего темного пространства. «Ваш текущий баланс – 1,197,460 Ари». Зная, что именно ему нужно, он быстро нашел очистители личного профиля по прямому поиску названия товара. Один Кай купил себе, а еще два – на всякий случай. Дополнительно приобрел редактор личного профиля, который еще мог пригодиться, а также печать раскрытия и око всеведения. Больше денег тратить мужчина не стал, не найдя ничего особо полезного за оставшееся время. Артефакты и алхимия ведь были запрещены, а какие-то особые предметы вроде очистителя или редактора найти оказалось не так уж и легко. Если, конечно, вообще осталось что искать. К слову, по стоимости очиститель был равен редактору и лишь на 50 тысяч ри уступал печати раскрытия, позволяющей видеть чужой профиль. Что же до ока всеведения, дарующего возможность обнаруживать и наблюдать за другими участниками в радиусе 10 километров, то его ценник равнялся 200 тысячам ри. «Ваш текущий баланс – 447,460 ри». Великий алтарь исчез, а по пространству снова разнесся голос. «Третий этап начнется уже совсем скоро, а пока предлагаю ознакомиться со списком лидеров». «Внимание! Получен список фракций, лидирующих в наборе Ари. 1. Культ Небесного Возвышения. 2. Империя Вечного Пути. 3. Храм Вечного Пути. 4. Восточная Коалиция Городов-Государств. 5. Клан Эверштейн». «Понятно», — ничуть не удивился Кай. «Задания второго этапа оказались очень неудобны для сплоченных фракций вроде храма или Эверштейнов. Зато вот для культа было настоящее раздолье. Уверен, они и в дополнительном задании поучаствовали, и в задании с ведомым и ведущим больше всех подстав совершили. А уж игра в их группах точно должна была быть самой жаркой. С моей империей и восточной коалицией ситуация схожая. Без мощного руководящего центра, сильной связи друг с другом и особых моральных принципов они также легко должны были пойти на поводу у заданий. Внимание! Получен список участников, лидирующих в наборе Ари. 1. Сазарык. 2. Гизихт. 3. Кайл Ринхард. 4. Макгар Хаакрайм. 5. Виола. Интересно, изучив второй список, подумал Кай. Должно быть, Виола собрала вокруг себя немало наших, что и помешало ей набирать Ари, как в первом этапе. Ну ничего, хмыкнул мужчина, храм Вечного Пути еще вернет себе лидерство. Пора бы и мне наконец-то подключиться к гонке. Несколько секунд спустя Кай вместе с 500 членов своей группы оказался посреди цветущих густых джунглей. Почти одновременно с этим произошло сразу 5 вещей. Первое. Множество агрессивных стихийных энергий внезапно обрушились на Кая и окружающих, стремясь растерзать не только плоть, но и астральные тела. Второе. Оковы ограничений вдруг ослабли, превратив его из пикового элементалиста в пикового священного лорда. Третье. Что-то попыталось укусить мужчину за ногу, но так и не смогло пробить скрытые волей чешуйки частичной трансформации. Четвертое. Несколько аур в толпе резко ослабли, словно их владельцы начали умирать. Пятое. Повсюду разлилась уже знакомая аура подавления бесформенных, а постоянно активные в базовом режиме техники гидры, вечности и неприкосновенности вмиг слетели с Кая. Внимание! Третий этап сценария сбора урожая официально начат. На это время все участники события будут ограничены пиком ступени священного лорда. Продолжает действовать запрет на использование артефактов, кроме проводников и особых предметов пагоды, алхимии, духовных фруктов и ягод, а также любых пространственных карманов, способных вмещать живых существ. Также до завершения третьего этапа налагается запрет на использование плетений. В накопители рун участников добавлено по 5 миллионов рун. До финала Великой Дороги претендентов усиление ими будет более эффективным. Добавлена возможность исцеляться силой рун, как во время хода исцеления в игре второго этапа, но с несколько меньшей эффективностью. Внимание! Получено необязательное групповое задание. Доживите до конца третьего этапа. Группа получит награду за каждого дожившего до конца этапа члена. За каждый прожитый час вы дополнительно получите 1000 ари. До завершения третьего этапа. 39 часов 59 минут 59 секунд. Предельная концентрация вдруг усилилась на максимум, и время словно застыло. Резко оглянувшись на неподвижных воинов и проанализировав ситуацию, Кай развернулся на полную мощь. Его исцеляющая аура вмиг накрыла всех присутствующих, а вслед за ней во все стороны хлынула убийственная воля нескольких стихий. Незримая сила проигнорировала его воинов, никак не задев их, но изничтожила всю флору и фауну этого места. Менее чем за секунду область размером с большое футбольное поле была полностью очищена. Земля буквально оголилась, а от растительности, природных ловушек и мелких, но смертоносных существ не осталось ни следа. Пространство также вмиг очистилось от загрязнения энергии стихий, силой количества которых представляли опасность даже для небесных монархов. «Дом, милый дом», — сделал Анри глубокий вдох. Однако Кай без подсказки культиста понял, что новая локация взята откуда-то из Беллума. Только там мог быть такой уровень загрязнения энергетического фона. Не став задерживаться на одном месте, Кай быстро переместился к тем, чьи ауры начали слабеть, и оценил их состояние. Все оказалось совсем плохо. Сфокусировав целебную ауру на пятерке неудачливых мастеров, после переноса очутившихся прямо посреди лиан хищного ядовитого растения, он прикрыл глаза и сосредоточился. Энергия и частицы законов хлынули из рук мужчины. Инь-ян, сияние пустоты, холод пустоты, душа, кровь, свет, разум. Псевдоматерия 8 элементов разноцветным облаком сгустились меж ладоней Кая. Он сразу же принялся упорядочивать эту силу, сжимая и видоизменяя. Не прошло и пары секунд, как от облака осталась лишь блеклая и едва заметная точка, которая затем и вовсе исчезла. Мгновение спустя рука Кая засветилась мягким светло-красноватым цветом, а вокруг умирающих раскрылись иллюзорные алые бутоны, внутри коих пятерка мастеров довольно быстро пришла в норму и полностью исцелилась. Скрывая навалившуюся усталость, Кай удовлетворенно вздохнул. Подняв взгляд, он наконец заметил уставившуюся на него, полностью затихшую толпу. Если раньше большинство членов группы смотрело на Кая со страхом и уважением, то сейчас в их глазах читалось настоящее благоговение. «Но как?» – пробормотал один из шокированных воинов. Все здесь прекрасно ощущали ауру подавления, что блокировало возможность создания любых техник. Да и в системном сообщении об этом запрете прямо говорилось. И тем не менее Кай все равно спас ту пятерку, вновь продемонстрировав технику, которой возродил уже Кайзера. Как минимум, так это выглядело со стороны. Лишь единицы вроде Селены поняли, что Кай использовал отнюдь не технику. Сперва он создал грубую псевдоматерию, просто соединил энергию с частицами законов. С одной стороны, это уже готовая к использованию стихия. С другой, этого явно недостаточно. Чистое соединение энергии частиц законов слишком слабо и неполноценно. Такая псевдоматерия – это лишь сырая масса стихии. Ею, конечно, можно манипулировать в пространстве, к примеру, метнув во врага или выстроив в виде стены для защиты, но в сравнении с настоящими техниками это просто детский лепет. Кроме того, а если нужна не вся стихия, а лишь какое-то ее свойство, допустим, некий мастер познал путь крови на высоком уровне и хочет залечить рану, но простого закона исцеления, серебряный ранг, для этого недостаточно. Ему нужно будет использовать значительно большую часть познания, нежели всего один закон, но откуда ему знать, какие именно колебания отвечают за исцеление, если восприятие и контроль информации – это, в основном, удел божеств. Проще говоря, истинный мастер может создать псевдокровь, но полноценно использовать ее для исцеления без техник у него не выйдет. Аналогично и с другими элементами – огонь, вода, холод, металл, свет и так далее – каждый имеет множество свойств, но как их использовать напрямую и в полную силу, непонятно. Однако стоит всего лишь создать из псевдоматерии правильное плетение, как все вдруг меняется. Почему? Ответ прост. Мироздание. Гиперструна пути боевых искусств настроена так, чтобы обнаруживать и взаимодействовать с плетениями. Она полностью переупорядочивает все колебания внутри плетения, трансформируя его во что-то совершенно новое и наделяя необходимыми свойствами, создавая нечто значительно более сильное и полезное, нежели простой комок стихии. К сожалению, сейчас Кай не мог использовать плетение, однако у него было кое-что другое. Воля стихии, умение не просто внедрять силу стихии в поверхностные слои материи, а внедрять именно нужные ему свойства стихии. Способность, которая, как уже не раз упоминалось, была наиболее приближена к божественной воле. Именно благодаря ей, а также в целом самостоятельному контролю воли, Кай смог собственноручно переупорядочить колебания созданной им псевдоматерии, превратив ее в подобие техники возрождения. Разумеется, это даже близко была не она. Воля стихии не давала такого же глубокого контроля и понимания, как божественная воля, но она позволяла как минимум отличать и осознавать различные группы колебаний одной стихии. Вот почему с помощью той же самостоятельной воли пространства Кай, к примеру, не только мог отталкивать или притягивать объект, но и понимал, как именно делает это. Все это можно было сравнить со сложным конструктором в руках совсем еще маленького ребенка. Сам он вряд ли способен сделать что-то толковое. Если просто высыпать все детали, то получишь всего лишь практически бесполезную кучку, сырую псевдоматерию. Можно попросить кого-то знающего собрать из них некую конструкцию, что и будет тем самым упорядочиванием, которое совершает мироздание, когда к нему идет обращение через плетение. Ну а если умеешь читать, то можно просто воспользоваться инструкцией, изучить колебания. Вот только Кай не был божеством и читать не умел. Но тем не менее он все же был смышленнее других детей, а потому мог различать различные детали конструктора и примерно понимать, какие и для чего нужны. А уж если видел уже готовую конструкцию, то и вовсе сумел бы, пусть примерно, но повторить ее, хотя и с большим трудом. Увы, заменить плетение этим способом бы не вышло. Насколько знал Кай, даже звездные императоры и безграничные создавали техники через обращение к мирозданию, а не собственноручно, волей. Причина крылась в сложности и изнурительности подобного метода. Сформировать плетение было гораздо быстрее и легче, нежели своими силами упорядочивать колебания. Не став никому ничего объяснять, Кай взлетел на пару десятков метров и осмотрелся. Буйная растительность раскинулась до самого горизонта, а энергетическое зрение демонстрировало просто запредельное количество разнообразных аномалий, скрывающихся посреди джунглей могущественных насекомых, высокоранговых растений и, конечно же, объемов смертоносных стихийных энергий. Новая локация оказалась на порядке опаснее всех предыдущих, и одно лишь первое задание уже отчетливо намекало на то, что выжить здесь очень сложно. Это не просто кусочек Беллума, как могло показаться на первый взгляд, это настоящая сборная солянка из опаснейших зон третьей планеты миров испытаний. Взгляд Кая то и дело натыкался на множество странных участков локаций, что разделялись неестественными линиями. Сходу было заметно, что вся эта область создана искусственно. Немного спустившись, но все равно повиснув в 5 метрах над землей, Кай, к которому и так было приковано всеобщее внимание, громко приказал: «Мастера земли и дерева, сейчас же займитесь созданием безопасного убежища в очищенной мной зоне. Любая псевдоматерия, даже созданная через плетение, не могла существовать продолжительное время без поддержки воина, а потому не годилась для постройки долгосрочных объектов. Однако мастера могли ведь не только создавать, но и подчинять уже существующие. Обычно для этого использовались техники, но столь развитые и опытные воины, как священные лорды и небесные монархи, могли и с помощью тонкого внедрения ки и частиц законов в материю временно контролировать ее. Вся прелесть в том, что, в отличие от псевдоматерии, настоящая никуда не исчезнет, но ее новая форма и структура сохранятся. Те, кто имеет 6-7 звезд, окружите лагерь и сосредоточьтесь на защите. Остальные же займитесь ручным трудом, продолжил Кай. Рубите деревья, таскайте валуны и равняйте землю. Используйте волю мастера или поле превосходства для помощи основным строителям. Те, кто имеет опыт в этом деле, возьмите общее управление на себя. Новая локация просто кишит опасностями, да и первое задание ясно намекает на это, так что не медлите. Начинайте работу. К счастью, организовывать все вручную Каю не понадобилось. Вокруг были отнюдь не дети или нерешительные взрослые, а могущественные и опытные мастера. Они довольно быстро самоорганизовались, и уже через несколько минут началась полноценная стройка. Среди всей толпы нашлось сразу 4 архитекторов, которые за считанные минуты все продумали и распределили задачи. Как и ожидал Кай, основную часть убежища решили создать именно под землей. Понаблюдав еще некоторое время за происходящим и решив не вмешиваться, мужчина переместился к Селене, Нокзаку и Анри. С одной стороны, заняв удобную позицию на краю стройки, троица выполняла приказ и обеспечивала безопасность. С другой же, Сильфа банально наблюдала за Тли и культистом по просьбе Кая, не отпуская их никуда. Опустившись возле них, Кай первым делом взглянул на Нокзака. Его бонус от выигранного голосования в прошлом этапе исчез, но зато остался штраф за провал последнего задания. В итоге менеджер Атри был теперь конечным священным лордом, а не пиковым. «Лидерство», — напомнил Кай. «Конечно, конечно, господин», — склонился Нокзак и назначил мужчину новым лидером группы. Запрет на это, как и прочие условия второго этапа, больше не действовал. Теперь можно было спокойно покинуть группу, исключить кого-то или даже убить. Никаких штрафов не осталось. «Прочеши местность в округе», вдруг обратился Кай к Селене. «Сконцентрируйся на поиске тех, кто мог бы вступить в нашу группу. Члены храма или подданные империи. Если найдешь смешанные группы с кем-то еще в составе, то тоже веди сюда. Культистов уничтожай на месте, если силы позволит. Сильно не рискуй». «Хорошо», пожала плечами девушка. «Долго мне этим заниматься? Как потратишь 2/3 силы, возвращайся. Отдохнешь, потом продолжишь. В целом, поиски можно закончить к моменту завершения базы». Одновременно с этим Кай наделил Сильфу правом приглашать в группу новых членов. «Понятно. Ну, я пошла». Провожаемая удивленными взглядами Нокзака и Анри, девушка неспешно направилась в сторону густых зарослей, но, не доходя до них несколько шагов, вдруг исчезла. Обладая глазом пустоты, она могла быстро путешествовать и без всяких техник. После этого Кай наконец повернулся к внуку Рианны. «Надеюсь, ты не питаешь ложных надежд из-за запрета техник?» Ледяным взглядом посмотрел он на адепта темных искусств. «Ты ведь должен понимать, что аура подавления бесформенных не действует на душу, иначе легко снимала бы почти все духовные контракты. Поэтому и проклятие пылающего льда все еще внутри тебя. Сделаешь глупость, и сразу же вспомнишь пытку. Больше я не стану ограничивать боль, имей это в виду». Мрачный парень лишь молча кивнул, не рискнув язвить или в принципе что-то говорить. К слову, тот факт, что аура подавления не действовала на душу, никак не отражался на использовании восьмитомников. Пусть и были выгравированы на ней, но они все равно не активировались, потому что их действие было направлено вовне, а не оставалось в душе, как те же контракты или проклятия пылающего льда. Впрочем, кое-что их все-таки выделяло на фоне обычных техник. Кай был уверен, что если бы пользовался восьмитомниками гораздо дольше, постоянно поддерживая их хотя бы в минимально активном состоянии, то разорвать их связь с мирозданием ауры бесформенных не смогла бы. Все-таки пример с пространственными карманами и крайдами прямо показывал, что прочно закрепившиеся в реальности техники не рассеются. Следующий час Кай провел в медитации, восстанавливая силы, потраченные на зачистку территории и спасение пятерки мастеров. Ну а вернувшись на пик возможностей, он снова собственноручно сформировал подобие техники. На этот раз, техники сотворения. Вдруг отвлекшись от дел, сотни мастеров стали свидетелями того, как вокруг стройки начал расти огромный ледяной купол. Завороженные этим удивительным зрелищем, они полностью затихли. Излучаемая практически прозрачным льдом мощь поражала воображение, было сложно поверить, что кто-то, ограниченный пиком ступени священного лорда, способен на подобное. И пусть этот купол являлся лишь недолговечной псевдоматерией, но влитой в него мощи было достаточно, чтобы даже без прямой поддержки Кая он мог простоять более нескольких дней. Вскоре воины вернулись к работе, а сидящий в центре лагеря мужчина устало вздохнул. Собственноручное создание аналога техники, да еще и в таких масштабах, потребовало от него почти всей духовной выносливости. С помощью обновления, одного из проявления души, Кай мог бы мигом восстановить ее, но делать этого не спешил, желая сохранить полезное умение на крайний случай. Все же повторно применить обновление можно было лишь через пару суток. Потратив еще некоторое время на отдых, Кай приступил к следующему делу, сконцентрировался на собственном хранилище. Как известно, в отличие от других техник, пространственные карманы обычно не рассеивались из-за ауры подавления, поскольку существовали очень долго и, соответственно, имели крепкую связь с мирозданием. И тем не менее, доступ к ним все равно становился заблокированным. Причина этого заключалась в том факте, что мироздание не только упорядочивало колебания внутри струн в момент активации плетения, но и поддерживало его все остальное время. Стоило же ауре подавления разорвать их связь, как вся конструкция сразу же начинала рушиться, теряя выстроенный и сохраняемый порядок. В конце концов, у обычных мастеров ведь не было должного понимания, что и как им следовало удерживать. Этим занималось именно мироздание, а сам воин лишь использовал уже готовый продукт. Потому-то рассеивались даже действующие техники. У каких-то, вроде того же ледяного купола, будь он создан через плетение, это заняло бы дни, но большинство, практически мгновенно. В случае же с пространственными карманами все обстояло несколько иначе. Их связь с гиперструной пути боевых искусств не разрывалась, а лишь слабела, из-за чего упорядоченность сохранялась, но становилась хрупче и уязвимее к любым воздействиям. Настолько уязвимее, что попытка раскрыть пространственный тоннель, связывающий внешний мир с хранилищем, могла обернуться полным разрушением всей техники. Собственно, именно это и ощущалось воинами как невозможность использовать пространственные карманы. Кай же намеревался обойти это, имея возможность самостоятельно создавать техники, упорядоченные структуры различных колебаний, и удерживать их. Он пытался взять свое хранилище под более жесткий контроль, пытался заменить мироздание в вопросе сохранения конструкции. К счастью, это был для него не первый опыт. О том, что может вновь оказаться под действием ауры подавления, Кай задумался еще несколько лет назад, поэтому уже тогда начал подобные тренировки. Другими словами, сегодня он отнюдь не импровизировал. У мужчины ушло порядка 3 минут, прежде чем он все же смог открыть пространственный тоннель к хранилищу и не разрушить его. Все это он сделал только ради того, чтобы вытащить оттуда запасы энергии души и наконец приступить к основной задумке – созданию клонов. Ведь искусственные души даже техниками не являлись. Для их создания Кай лишь формировал копию своей оболочки души из энергии души, затем заставлял ее затвердеть с помощью ян, да, техники, но она только меняла свойства уже существующего, но ничего не создавала, чтобы это рассеивать, после чего пропитывал информацией из собственной души. К слову, за счет высокого уровня контроля воли это теперь происходило гораздо быстрее, точнее и качественнее, благодаря чему все новые и обновленные искусственные души были намного лучше и сильнее тех, к которые Кай создавал изначально. Вот почему души клонов были невосприимчивы к ауре подавления. Впрочем, без недостатков тоже не обошлось. Хранилища частиц законов и сосуды ки внутри клонов были созданы с помощью техник. У старых двойников они не рассеивались из-за длительного существования, но становились недоступны. В итоге им приходилось отказываться от большинства частиц законов, а энергию тянуть прямо из пространства, лишаясь возможности запасать ее в себе. Но эта проблема осталась в прошлом. Нынешние клоны обладали гораздо более качественной оболочкой души, поэтому могли быстро и самостоятельно создавать необходимое количество частиц законов и даже раскрывать маленькие сферы. Ну а сосуды ки уже как несколько лет создавались не с помощью плетений, а собственными силами Кая, после чего их поддержкой занимались уже сами клоны. В течение следующих 6 часов Кай создал сразу 3 клонов, по одному за 2 часа. Для сравнения, 16 лет назад после тренировок у Грина он мог творить лишь 3 двойников в сутки, но теперь его понимание души и контроль воли стали так высоки, что он справлялся с этим в 4 раза быстрее. Каждый из троицы новорожденных сразу обладал контролем воли на уровне обычных, непродвинутых, системных умений и максимальным мастерством. Уже через сутки они накопят достаточно воли, чтобы считаться мастерами 7 великих звезд, а спустя неделю их контроль воли сравняется с таковым у Кая. У них есть и зарезервированная, и свободная воля, задумался мужчина. То есть воздействие высшего закона искры, который регулирует поведение моей искры, в некоторой степени распространяется и на них. Конечно, искры у них нет, чтобы углубить трещины на ее оковах, но это не помешает им просто накопить нужное количество копий маркера воли и приблизиться к моему уровню вознесенного. В таком случае они тоже смогут оставить лишь 2 шага воли, а оставшиеся 14 будут вынуждены распределить по душе и телу. Что ж, посмотрим, получится ли выгравировать 8-томники. Завершив еще одного клона, следующие 2 часа он занимался восстановлением работы техники гидры, вечности и неприкосновенности, но не стал создавать их грубые подделки самостоятельно с нуля, а вместо этого пытался активировать оригинальные 8-томники. На первый взгляд это казалось абсолютно бессмысленным и глупым занятием. Да, из-за расположения в душе сверхплетения активировались, но сразу же рассеивались, стремясь выйти наружу. Это было словно пытаться зажечь спичку в очень ветреную погоду. Начальная реакция происходила, но дальше все моментально тухло. Однако Кай и не думал сдаваться. Он повторял это снова и снова, активируя базовые части 3 восьмитомников 100 раз. Было безумием бороться с аурой подавления, вот только Кай и не делал этого. Единственное, чего он желал, так это уловить только что активированную технику, прочно захватить ее волей и не дать рассеяться, самостоятельно сохранив упорядоченность. В конечном счете, после 1000 попыток, ему это удалось. 10 часов спустя после начала 3-го этапа убежище было практически завершено. Внутри гигантского ледяного купола, чьи стены также уходили далеко под землю, появился с 10 крупных и мелких укрепленных зданий, а глубоко под ними раскинулся целый лабиринт из нескольких сотен безопасных помещений и множества коридоров. Немыслимая скорость строительства по меркам смертных, но для 500 могущественных мастеров это оказалось не таким уж и сложным делом. Впрочем, ныне группа Кая насчитывала не 500 воинов, а почти 3000. Селена на славу поработала, отыскав и пригласив в отряд целую уйму бойцов. Если не считать небольшое количество представителей сторонних фракций, то основная масса новичков была подданными империи, но нашлось и около 150 служителей храма, что немного обрадовало Кая. Увы, среди них не обнаружилось никого из его прямых последователей. Что интересно, изучая округу, Селена нашла не только других мастеров, но и множество действительно редких духовных растений и даже фруктов. К счастью, благодаря глазу пустоты она тоже могла пользоваться пространственными карманами, поэтому собрала все найденные сокровища. Правда, это не означало, что она собиралась ими делиться с кем-то. Так или иначе, но больше сидеть на одном месте Кай не собирался. Усиленный 3 основными техниками, он приказал собрать всех на большой площади в центре лагеря. Поднявшись в воздух, когда все собрались, он раскрыл подавляющую мощь своей ауры и воли, дабы устрашить всех новичков и предостеречь от глупостей. Следом же он сообщил: «Я решил пересмотреть свои планы. Первый экзамен в храм Вечного Пути для священных лордов и небесных монархов будет проведен прямо сейчас». Пару часов спустя все 3 проверки, силы, воли и морали, завершились. На этот раз участвовали почти все члены группы, из-за чего испытания и затянулись. Каю даже пришлось разделить воинов на подгруппы, так как их было слишком много, чтобы испытывать всех сразу. Вдобавок неприятно мешала аура подавления, что в итоге тоже замедлило процесс. Но, так или иначе, в конечном счете все закончилось. Из почти 3000 участников испытания прошел всего лишь 391 мастер. К сожалению, количество приглашений было ограничено. Поэтому Кай заранее через Ригиса побеседовал со Шцилой, которая тоже отлично владела волей и имела возможность самостоятельно создавать техники. Договорившись провести экзамен одновременно, они затем снова вышли на связь и выяснили результаты друг у друга. Как оказалось, процент успешного прохождения проверок в группе Ашцилы был ниже, чем в группе Кая, так как большое количество служителей храма в ней позволило выжить очень многим действительно слабым мастерам. И все же сама по себе группа вампирши была намного больше. Обдумав все детали, они в итоге пришли к решению разделить оставшиеся приглашения следующим образом. 350 достались Каю, а 550 – Ашцилле. В это число также входили и те приглашения, потраченные на элементалистов в предыдущем этапе. Что же до еще сотни приглашений, из которой на данный момент активными оставались только 76, то их было решено сохранить в качестве особых, вроде тех, что получила Селена, Дейл или друзья Бейса. К тому же право приглашать в храм имели не только Кай со Шцилой, но и все иерархи с храмовниками. Вряд ли они станут устраивать массовые наборы, но потратить несколько приглашений все-таки могут, что тоже требовалось учитывать. Таким образом, из прошедших испытания 391 мастера Кай пригласил в храм Вечного Пути только 167 лучших. Остальным он сообщил, что к концу третьего этапа проведет еще один экзамен среди тех, кто в дальнейшем присоединится к их группе. Из тех, кто пройдет его, а также тех, кто прошел первый экзамен, но не получил приглашения, будут выбраны 168 лучших, которые и попадут в храм. Последние же 15 приглашений, как Кай и обещал, он разыграет среди оставшихся мастеров, что справились с проверками. Причина того, почему Кай решил провести два экзамена в начале и конце этапа вместо одного, как планировал, заключалась в двух вещах. Первой являлось падение храма Вечного Пути с первого места в списке лидирующих фракций, что требовалось немедленно исправить. Второй же оказались два новых задания, что пришли одновременно несколько часов назад. Кай вновь открыл те системные сообщения. Внимание! Получено необязательное групповое задание. Добывайте сокровища на территории своей локации. Каждый найденный вами духовный фрукт, духовное растение, духовная ягода, туша рунного зверя, артефакт, алхимический препарат, предмет искусства, свиток техники, духовный материал и любой другой особый предмет может быть продан за ри. Цена каждого сокровища равна 50 от стоимости схожих товаров в Великом Алтаре. Продать сокровища можно через обычные алтари, что расположены на территории локации. Продать можно лишь те сокровища, что изначально находились в локации, а не были принесены или созданы участниками Великой Дороги претендентов. Задание действует до конца этапа, до завершения третьего этапа. 27 часов 30 минут 9 секунд. Внимание! Получено необязательное групповое задание. Зачищайте особые зоны, что расположены на территории вашей локации. За каждую полностью пройденную особую зону те, кто ее прошел, получит награду. Группа, которая зачистит наибольшее количество особых зон в вашей локации, получит дополнительную награду. Минимальный размер отряда для зачистки любой особой зоны – 3 воина. Осталось времени – 9 часов 59 минут 59 секунд, до завершения третьего этапа – 27 часов 30 минут 9 секунд. Вот почему Кай провел первый набор среди священных лордов и небесных монархов уже сейчас. Желая привести храм Вечного Пути к победе, он больше не мог бездействовать. Восстановив потраченные на экзамен силы, мужчина сразу же приказал собрать на главной площади всех мастеров 3 и более звезд. В сумме таких оказалось чуть более 900. Само собой, среди них были и все те, кто недавно получил приглашение в храм. Все же, в отличие от элементалистов, большинство из которых являлись фиссатами, средний уровень силы у священных лордов и небесных монархов был значительно выше. Приступим к выполнению заданий. Разбейтесь на отряды по уровню силы и определите лидеров. мастера трех звезд, минимум по 25 бойцов, займитесь исследованием области вокруг лагеря радиусом в 10 километров, приказал Кай, учитывая уйму аномалий и прочих опасностей, делающих местность крайне труднопроходимой, даже 10 километров были немалой дистанцией для священных лордов. Минимальный размер группы для мастеров 4 звезд, 10 участников, можете зайти глубже, вплоть до 20 километров. Пятизвездные могут обойтись отрядом из 5 бойцов. Ваша зона, от 20 до 25 километров. Мастера 6 и 7 звезд идут в одну категорию. Разрешаю вам путешествовать минимальными тройками. Можете сразу идти вглубь джунглей, от 25 километров. Предел определяйте сами, но слишком далеко все же не уходите. Все вышесказанное касается только пиковых священных лордов и тех, кто был ограничен до этого уровня. Если же вы имеете более низкую стадию, то пересчитайте свою оценку как для пиковой стадии и таким образом определите свою группу. Но есть ограничения. Среди священных лордов начальной стадии могут участвовать только как минимум мастера 4 больших звезд. Среди срединной стадии – мастера 4 малых звезд, а среди конечной – мастера 3 больших звезд. Надеюсь, это понятно, обведя воинов взглядом, мужчина продолжил. Приоритетная задача для отрядов первых двух типов – поиск сокровищ для дальнейшей продажи. Не рискуйте зачищать особые зоны. Делайте карту и отмечайте их, чтобы более сильные отряды позже занялись ими. Остальные же – мастера 5 и более звезд. Как раз наоборот, сфокусируйтесь на зачистке особых зон. Сокровища тоже собирайте, но сильно на них не распыляйтесь. Понимаю, что без техник всем вам будет очень непросто – но запрет на использование силы рун для служителей храма Вечного Пути, а также тех, кто желает стать ими, все еще действует. Но это не означает, что вы не можете воспользоваться ими в самом крайнем случае, когда иных вариантов просто нет, а ваша жизнь вот-вот может оборваться. И все же старайтесь не злоупотреблять этим. Несмотря на приказ, на площадь прибыли не только мастера 3 и более звезд. Собственно, вокруг собрались практически все оставшиеся воины, которым тоже было интересно послушать Кайзера. К ним-то он и обратился. «Всем остальным я запрещаю покидать пределы убежища. Даже если бы вы использовали и руны, и техники, эта локация все равно была бы слишком опасной для вас. Вы должны понимать это. Рунные звери, аномалии и хищные растения могут оборвать жизнь даже мастера 5 звезд, если тот будет неосторожен. Это уже не говоря об огромном количестве стихийной энергии в атмосфере, что изъест астральные тела слабых воинов за считанные часы. Для группы будет выгоднее, если вы просто останетесь в убежище и доживете до конца этого этапа», напомнил Кай о первом задании. «Какие-то вопросы?» Толпа воинов еще несколько секунд продолжала молчать, переваривая услышанное, как вдруг руку поднял находящийся в переднем ряду Боис. «Господин Суверен», — обратился он, — «не могли бы вы, пожалуйста, объяснить нам, почему запрещено использовать руны? Если мы будем знать, в чем заключается их опасность, то всем нам будет гораздо проще удержаться от соблазна использовать их силу». «Хороший вопрос», — довольно кивнул Кай. Он осознанно не стал рассказывать вообще все, чтобы позволить членам группы проявить хоть какую-то инициативу. Раболепное преклонение и полностью слепое послушание мужчину совсем не устраивало. Ему нужны были верные и покорные слуги, но все же не безвольные болванчики. Раскрыв большую часть известной ему информации о рунах, а также о стремлении пагоды скормить воинам как можно больше этих самых рун, Кай стал внимательно следить за реакцией толпы. Он специально сформулировал свои слова так, чтобы вызвать у слушателей как можно больше тревоги. И пусть большинство мастеров старались скрывать истинные чувства под маской невозмутимости, от наблюдательного и проницательного вознесенного им было не скрыться. Взгляды, тон речи, шепотки, якобы неслышимые никем посторонним духовные разговоры, мимика, мелкие движения и, конечно же, намерения воли, всеведение техники вечности собирало просто гигантское количество информации о каждом члене группы. Отслеживая уйму деталей, Кай быстро понял, что попал прямо в цель. Отныне шанс, что кто-то из них воспользуется силой рун, становился гораздо ниже. «Господин Суверен», — вдруг сказал один из недавно приглашенных в храм воинов, — «а что насчет алтаря? Без него мы ведь ничего продать не сможем», — добавил юный начальный священный лорд и натужно сглотнул. Ему стоило немалых сил заставить себя задать вопрос Каю. «Поиском алтаря займусь я и моя помощница, Селена», — кивнул мужчина на девушку, что вдруг прищурилась на слове «помощница», но все же ничего не сказала. С нашими силами это не должно занять много времени, но до тех пор относите все найденные сокровища в лагерь и передавайте моим клонам. Они запишут, кто и что нашел, а затем поместят все в пространственные карманы. Когда же алтарь будет найден, я свяжу его и наш лагерь прямым пространственным переходом, и каждый сможет продать свои сокровища. Но предупрежу сразу, храм Вечного Пути возьмет с каждого, кто ему не служит, налог в виде части найденных вами ценностей, что будет равен 20% от их общей стоимости. Если это кого-то не устраивает, то вы можете прямо сейчас покинуть мою группу. У вас будет 3 часа, чтобы уйти из лагеря, после чего вы станете потенциальными противниками группы и храма. Недовольные действительно были, но, само собой, спорить или уходить никто не стал. 20% не стоили того, чтобы не просто лишиться защиты и покровительства самого кайзера, но и вообще стать его противником. Лучше уж было заплатить. К слову, требовал Кай сами сокровища, а не Ари, потому что передача этой валюты между членами одной группы, а только так можно было их передавать, никак не влияла на счетчик заработка их фракций. Это прямо указывалось в правилах Великой Дороги Претендентов. Чтобы продвигать свою организацию по рейтингу, требовалось именно зарабатывать Ари, выполняя задания или убивая других участников. На этом собрание завершилось. Мастера стали формировать группы и выбирать лидеров, а Кай переместился к Анри. Адепта поместили в небольшую постройку рядом с центральной площадью. «Ты остаешься в лагере, ни с кем не взаимодействуй и никуда не выходи отсюда», – велел Кай. «Четверо моих двойников будут постоянно приглядывать за тобой». Вставшие позади мужчины-клоны синхронно кивнули, а затем вдруг исчезли, совсем перестав ощущаться. «Не делай глупостей», бросил Кай напоследок и вышел из помещения. Вернувшись на главную площадь, количество воинов на которой постепенно уменьшалось, Кай опустился на высокую обширную платформу, давно созданную по его приказу. Встав возле ее центра, он сконцентрировался и занялся созданием большого ледяного кристалла, пространственного маяка техники тысячи морозных дверей. Когда мужчина открыл глаза, на площади практически уже никого не было. Прошло чуть более получаса, так что многие отряды уже покинули лагерь, а слабые мастера в основном вернулись в безопасные укрытия под землей. Вздохнув и потянувшись, Кай поднялся на ноги и обернулся. На краю платформы расположились 2 фигуры, Нокзак и Амелия. Обоих он заранее попросил дождаться его. Первого, потому что не желал оставлять подозрительного Тли без наблюдения. Нокзак в теории мог принести немало бед, если оставить его в толпе слабых воинов. При этом, в отличие от того же Анри, способности менеджера Три позволяли ему остаться полностью незаметным и не вызвать подозрений у клонов. Так что оставлять его в лагере Кай не собирался. Что же до Мели, то здесь мужчиной двигал банальный интерес. Он все еще желал решить эту загадку, а потому и пригласил девушку в свою тройку. «Идем», — кивнул он им. «В какую сторону направилась Селена?» «В сторону пагоды небесного возвышения», — указала Амелия направление. «Сама». «Хорошо, тогда пойдем в противоположную». Сотворив у себя под ногами тонкую ледяную платформу, Кай жестом пригласил спутников. Тонко манипулируя плотностью окружающей энергии, он легко поднял платформу в воздух. Троица стала быстро подниматься к вершине ледяного купола. Охраняя его, приказал Кай одному из невидимых клонов, мысленно указывая на пространственный маяк. После этого потолок лагеря, сквозь который спокойно проникал свет, вдруг ненадолго раскрылся, пропустив троицу. Кай мог легко проходить сквозь свое творение, но остальным приходилось использовать расположенные на земле врата. Летя над верхушками деревьев, окруженная невидимостью ледяная платформа быстро набрала большую скорость. Рассеивая все воздушные аномалии на своем пути, Кай активно собирал любые ценности в округе, коих было просто немерено. Духовные фрукты и растения, осколки высокоранговых духовных материалов, сокрытые в земле артефакты некогда погибших здесь воинов и многое другое. Всеведение техники вечности позволяло обнаруживать самые мелкие и малозаметные сокровища на земле и даже в нескольких метрах под нею, а могучая воля без проблем охватывала их и переносила прямо в хранилище. И все это на немалой скорости. Полет не продлился и нескольких минут, как мужчина вдруг обнаружил кое-что более интересное. Особая зона, предупредив спутников, стал замедляться и снижаться Кай. Платформа приближалась к небольшой поляне, покрытой высокой травой и цветами. Посреди идеально ровного круга зелени расположился странный валун, частично обросший мхом.